Если ваша воля, пан, должна быть исполнена, то пленника надо проводить до границы. Да, кивнул Юранд. Молния все чаще озаряла окна, буря надвигалась все ближе и ближе. Ветер дул, и порой срывался бурный ливень, когда два всадника, Зигфрид и Талима, приближались к Спыховской границе. Талима провожал немца из опасения, как бы по дороге его не убили мужики, стоявшие на страже, или спыховские слуги, которые ненавидели его лютой ненавистью и жаждали мести. Зигфрид ехал без оружия, но и без цепей. Тучи, гонимые вихрем, нависли над всадниками. Всадники ехали в немом молчании по такой узкой дороге, пролегавшей во враге, что стремя порою касалось стремени. Талима, который за много лет привык стеречь невольников, и сейчас то и дело поглядывал зорко на Зигфрида, словно опасаясь, как бы тот не обратился неожиданно в бегство, и всякий раз его пронимала при этом немольная дрожь. Все казалось, что глаза крестоносца горят во мраке, как у злого духа или упыря. Когда они добрались до опушки Спыховского леса, дождь утих, и тучи озарились каким-то удивительным желтым светом. Кругом посветлело, и глаза Зигфрида утратили свой зловещий блеск. Но тут Талимой снова овладело искушение. «Мне велели, — говорил он себе, — довести этого бешеного пса целым и невредимым до границы. И я довез его. Но неужто он так и уедет, не понеся возмездия и кары, этот палач моего господина и его дочки? А не будет ли делом угодным и приятным Богу убить его? А что, если вызвать его на смертный бой? Правда, на нем нет оружия. Но за милю отсюда, в усадьбе пана Варцима, ему дадут какой-нибудь меч, и я смогу биться с ним». Так говорил себе Талима, поглядывая алчно на немца. Нелегко ему было подавить желание, нелегко бороться с собой. Но когда он подумал, что Юранд даровал невольнику жизнь и свободу не для того, чтобы тот доехал только до границы, и что если он убьет Зигфрида, доброе дело, совершенное его господином, останется в Туне, и меньше будет за него награда небесная, он превозмог себя и, остановив коня, сказал: «Вот наша граница, отсюда недалеко до вашей, поезжай свободно. И коли не загрызет тебя совесть и гром небесный не разразит, то от людей тебе ничего не угрожает». С этими словами он повернул коня, а крестоносец с дико окаменелым лицом проехал вперед, не проронив ни слова, будто не слыша, что кто-то с ним говорит. Он ехал все дальше и дальше, и, казалось, был погружен в сон. Недолгим было затишье, и ненадолго прояснилось небо. Снова оно потемнело так, будто вечерний сумрак пал на землю. Тучи спустились низко, нависли над самым лесом. В вышине зловеще громыхало, словно ангел бури еще сдерживал нетерпеливый рокот и грохотание громов. Но молния уже поминутно озаряла ослепительным блеском грозное небо. Зигфрид ехал в полубеспамятстве, томимый жаром. От отчаяния, снедавшего его душу со времени смерти Ротгера, злодеяний, совершенных из мести, угрызений совести, страшных видений и душевных мук, ум его давно мутился. Старик был на грани безумия и держался лишь чудовищным усилием воли, порою все же теряя рассудок. Тяжесть пути под жестким надзором чеха, ночь, проведенная в Спыховском подземелье, страх перед неизвестностью и этот неслыханный, непостижимый акт всепрощения и милосердия, который просто потряс его. Все это вконец сокрушило Зигфрида. Порою ум его цепенел, жар заставлял его очнуться. Иногда старик переставал понимать, что с ним творится. «Иди, иди!» — внезапно прошептал у него над ухом чей-то голос. Он обернулся и увидел смерть. белая.